«Сын не от вас», — напрямик заявляет ему Жюли, служанка, которой отвратительна его доверчивость. Мир этого человека рухнул. Позднее перед сыном, которому уже 20 лет и который ни о чем не догадывается, господин Паран беспощадно изобличает недостойную жену. «Она не знает, нет, не знает, черт возьми, она спала с нами обоими, разве это можно знать?» Ты, мальчик, тоже этого не узнаешь, как и я. Никогда. На смену теме неизвестного отца, незаконно рожденного ребенка, отца обманутого, любви, испытываемой к ребенку другого, приходит тема отца, который не знает своего или своих детей. Мопассан использует все эти варианты до конца. Последний великолепно разработан в «Отце», 20 ноября 1883 года. Молоденькая девушка Луиза отдалась чиновнику Франсуа Тисье. Как только она признается ему, что беременна, его начинает преследовать одна мысль — порвать с ней во что бы то ни стало. Это он и делает. Франсуа старится и погрязает в однообразном и беспросветном существовании чиновника. Но вот однажды он встречает в парке Монсо молодую женщину с двумя детьми, мальчиком лет 10 и девчушкой лет 4. Это Луиза, а мальчик — его сын. Вчерашний Хавн попадает в силки отцовских чувств, которых и не предполагал в себе. Он терпел тяжкие муки, снедаемые отцовской нежностью, в которой было и раскаяние, и ревность, и зависть, и потребность любви к своему детенышу, заложенная природой в каждое живое существо. Муж, узнав все, разрешает пристыженному отцу поцеловать своего сына. Франсуа схватил ребенка в объятия и принялся целовать его, как безумный, покрывая поцелуями лицо. Мальчик, растерявшись от такого града поцелуев, отстранял ручонками жадные губы незнакомого человека. Но вдруг Франсуа Тисье поставил его на пол. «Прощайте, прощайте!» — крикнул он. И убежал, как вор. В сыне Мопассан обрисовывает человека, одержимого навязчивой идеей. В рассказе сенатор беседует с академиком. Они рассуждают о пыльце цветов, и сенатору приходит на ум сравнение с великолепным ракитником. «Ах, милый мой! Если бы тебе пришлось сосчитать своих детей, ты ощутился бы в чертовски затруднительном положении. А вот это существо рождает легко, бросает без угрызений совести и немало не заботится о них. Не найдется мужчина, у которого не было бы неведомых ему детей», продолжает сенатор, «так называемых детей от неизвестного отца, созданных им, подобно тому, как создает это дерево, почти бессознательно». В этой же новелле Ги устами академика рассказывает очень скверную историю о человеке, который не подозревал, что в результате случайной связи стал отцом. Много лет спустя судьба сталкивает его с сыном, оказывающимся жалким дегенератом. В сентябре-октябре 1879 года Ги предпринял первое путешествие пешком по Британии. Его полюбился Конкорно, его чудесный залив и обнесенный стеною тысячелетний город. Ги полной грудью вдыхает запах этого легендарного и страшного края. Между тем, Британь оставила у Мопассана подлинное или полувымышленное воспоминание о женщине не более 18 лет. Ее светло-голубые глаза были пронизаны двумя черными точками зрачков. Большая пышная грудь стиснута суконным жилетом в виде кирасы. Она ни слова не знает по-французски, со страстью отдается путешественнику и рыдает, когда он уезжает. Несколько лет спустя рассказчик из новеллы «Сын» снова очутился в трактире, где он некогда встретил девушку. Служанка умерла от родов, никогда никому не сказав об отце, и ребенок остался жить в этом же доме. Он стоял передо мной с идиотским видом, мял шляпу своими отвратительными узловатыми лапами и бессмысленно смеялся, но в уголках его глаз и губ было что-то от смеха матери.